из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнар. Момент Ахшав. Сейчас это момент слияния с Йешуа. Великий мудрец Торы Хилель говорил: «Ве им ло Ахшав эйма тай». И если не сейчас, то когда? И вот момент состояния Ахшав сейчас – это когда тебя уже не беспокоит твое окружение, одобряет ли оно твое письмо или нет. Ведь оно, твое окружение, может сделать тебе неприятности. Только в твоем воображении. Получается, боишься самого себя, а не какое-то твое мнимое окружение. Кроме того, мудрецы Торы сказали: каждый может стать как Моше Рабейну, как Моше наш учитель. Так вот, лишь после того, как человек одевается на уровень хохмы, на уровень Моше Рабейну, тогда лишь к нему может спуститься сияние уровня высшего кетера, Йешуа, делая совершенство человека полным. А поэтому совершенство, как Моше Рабейну, это совершенство, притягиваемое от Сына Человеческого. Только эту форму совершенства и может, и должен достичь человек в нашем мире. Уровня же, как Йешуа, как Сына Творца, в человеке не было, нет и быть не может. Ведь всегда до общего Гмар Тикун сохранится в каждом человеке, включая и Моше Рабейну, его своя, зацимцумированное, затемненное желание получать точка Малхут. А поэтому ни в коем случае не старайся подражать Йешуа, ведь из этого ничего путного у тебя не выйдет. Не выйдет ничего хорошего от любой формы подражания Йешуа. И ни у кого, и ни у какого иного человека, пусть даже уверовавшего в Йешуа до смерти. А ты работай своими делами, в каждом своем состоянии, над приобретением уровня, как Моше Рабейну. А затем иди лемала ми хаадат, выше знания. Ведь сама Тора – это знание Творца. Отдавая свою душу еще выше, общему высшему кетеру, Йешуа, тем самым приходя в слияние с Творцом. Правильнее сказать, исходя из святого языка, слияние в Творце. Как же получается, что с одной стороны надо жить в сейчас, ибо только в сейчас можно получить совершенство и не откладывать на завтра. А с другой стороны мы говорим, что уровня, как Йешуа, в человеке не было, нет и быть не может. Сравнивая эти два выше приведенных высказывания мудрецов Торы, получается, что они как бы противоречат друг другу. Ты знаешь, что если чего-нибудь из моих слов не понимаешь, что должен сначала оправдать, согласиться со мной выше разума. Как ты знаешь, всегда, когда не можешь себе что-то уяснить из кабалы, из сказанного мною, то смотри внимательно на ключевые понятия, которыми оперирует то или иное непонимание тобой высказывания на святом языке. В данном случае у нас два ключевых понятия. В первом, сообщение – это слово Ахшав, сейчас. А во втором, как Йешуа. Давай внимательно рассмотрим слово Ахшав, сейчас. Аин, Кав, Шин, Юд, Вав. Что тебе сразу же бросается в глаза? Конечно же, в этом слове скрыто имя Йешуа. Есть его первая буква, Юд, есть его вторая буква, Шин, и Юд, есть его третья буква, Вав, есть, наконец, его четвертая буква, Аин. Только они располагаются в ином порядке. Остается еще одна буква, Кав. Кав от слова Акшав, сейчас. Если мы теперь эту букву Кав поставим первой, а за ней остальные четыре буквы слова Акшав в порядке, передающие имя Йешуа, Йешуа, то получится слово понятие. Кав, Юд, Шин, Вав, Аин. Как Йешуа. Каешуа. Смотри, какой великий секрет открывается нам. Получается, что понятие Акшав сейчас, то есть то требование к состоянию совершенства, о котором высказывался великий мудрец Туры Хилель, да, и мы с вами зачастую, подчеркивая важность жизни в сейчас, совпадает по буквам, передает силу понятия как Йешуа, Кошуа. Другими словами, когда производишь внутреннюю работу по приведению себя в духовное состояние сейчас, идя выше разума, выше состояния, как Мойше, то что ты этим достигаешь? Сливаешься с Йешуа, получая вечную жизнь и становясь Каешуа, как Йешуа, который вечно живет в Акшав, сейчас.